Глава 12. Утром, едва открыла глаза, вскочила с кровати и принялась строчить письмо Джону с требованием о встрече. Вопреки предположениям, он явился после первой же записки. «Зачем позвала?» Полюбопытствовал Корп в привычной развязной манере. «Чтобы поздравить тебя с предстоящей свадьбой? А ты не промах, оказывается, огненная лисица». «Не строй себя дурака. Ни к чему. Лучше скажи, ты знал, что они собираются бежать?» Накинулась на него с первых минут. «Пирс скрывал от всех свои планы. Даже от меня. Я понял, что он задумал, когда застал его с вещами у запасного выхода. Поэтому нет, не знал. Надеюсь, ты не послала за ними вдогонку всех граффордских ищеек?» Забеспокоился Джон. Хоть братья зачастую не ладили, в трудную минуту они стояли друг за друга горой. Вот и сейчас близнец Пирса готов был броситься на его защиту. «Нет. Но я обязательно это сделаю, если не пойму, почему они так поступили? Почему не сделали все по правилам?» В моем голосе сквозило недоумение. «Потому что у них не будет больше шанса пожениться». Нехотя выдал он и пояснил. «Мама нашла Пирсу богатую невесту. Про Ролим даже слышать не хотела. Брат пытался настоять на своем, но ты же знаешь маму. Она сделала ход конем и запланировала на среду помолвку. Тогда Пирс уговорил твою сестру на побег». Наконец, все встало на свои места. Я поблагодарила Джона за разъяснение и направилась обратно в дом. Следовало позавтракать и заняться приготовлениями к вечерней церемонии. Время за сборами пролетело незаметно. Помогала лишь Розана. Мама была сама на себя не похожа. Не крутилась под ногами, не давала советов. По большей части сидела в комнате и молчала, разрывая мое сердце в клочья. Я надеялась, что хоть Лиаму удастся ее развеселить. Только бы он присутствовал на помолвке. Впрочем, вряд ли подобное мероприятие пройдет без него. Лучший друг Арманта, как-никак. Церемония была запланирована на 7 вечера. Не желая опоздать, мы с мамой приехали в Илгрид-парк на 15 минут раньше. Ступили в холл и оказались в окружении чуть ли не всего высшего общества Граффорда. Казалось, осенний бал переместился из ратуши в здешнее поместье. Хорошо, что я не стала противиться и наделала платье, присланное герцогиней. Иначе бы упала лицом в грязь. Оно было менее роскошным, чем вчерашний наряд, однако таким же прекрасным и превосходно подходило для помолвки. Голубой цвет хорошо сочетался с темным цветом волос и светлой кожей. Изящная вышивка, выполненная серебряной нитью по всему лифу и подолу многослойной юбки, делали его неповторимым. Гарнитуры топазов, обрамленных белым золотом, завершали невинный образ. «Дорогая, ты как всегда превосходно выглядишь», произнесла леди Леорос, стоило мне исполнить реверанс. «Проходи в жемчужную гостиную. Дэвин уже там. Сейчас начнем церемонию. Я только ритуальную ленту и воду возьму в спальне. Не стала приносить заранее, чтобы до них никто не добрался и не испортил нам праздник. Ступай, милая. Будь как дома». Указала на рукой направление и поспешила на 2-й этаж. Я прошла в жемчужную гостиную, и первый, с кем встретилась взглядами, был Дэвин. На его губах тотчас поселилась легкая улыбка. Глаза наполнились блеском. Мы обменялись кивками в знак приветствия и разошлись по разным сторонам помещения, поскольку не имели права касаться друг друга непосредственно перед ритуалом. «Уважаемые гости!» — раздался громкий голос хозяйки поместья после троекратных хлопков в ладоши. «Прошу тишины и внимания! Пришло время исполнить то, ради чего мы все сегодня здесь собрались. После состоится ужин. Без танцев. Уверена, бала хватило всем с лихвой». Усмехнулась она, и по гостиной прокатились одобрительные смешки гостей. «По правилам ритуал должен проводить один из родителей жениха. Поскольку Генри нет в живых, я с огромной радостью сделаю это вместо него. Дэвин, Сибила, подойдите ко мне». Мы с Армантом без промедления встали напротив герцогини. Он с правой руки, я с левой. как и велели традиции. В следующий миг рядом с нами возник Планинг. Его задача была держать белоснежную подушку, которую он просунул между нами и хозяйкой Илгрид-парка. «Дети мои, возьмитесь за руки и не разрывайте контакт, пока я не скажу», — продолжила она меж тем. Дэвин протянул ко мне раскрытую ладонь поверх бархатной подушки. Я помедлила немного и вложила в нее слегка дрожащие пальцы. Как и накануне, она оказалась удивительно теплой. Сердцем завладели спокойствие и чувство защищенности, которое мне было почти незнакомо. Леди Леорос взяла алую ленту и повязала вокруг запястья сына. Затем те же действия повторила с моим запястьем, приговаривая: «Как эта лента связывает ваши тела, пусть любовь навеки свяжет сердца. Рука в руке, сердце к сердцу, навеки». Трижды прошептала герцогиня и окропила багряную полоску водой из храма богини любви, семьи и домашнего очага. Лента тотчас засветилась и ожила. Сделав виток вокруг мужского предплечья, она опутала мое предплечье. Затем снова перешла к руке Дэвина и петляла до тех пор, пока не добралась до наших локтей и не стала почти прозрачной. После вовсе заискрилась и исчезла. На память о себе она оставила на наших запястьях лишь имена будущих супругов, выведенные витиеватым почерком. Церемония была окончена. Помещение наполнилось аплодисментами и вскоре опустело. Гости устремились вслед за хозяйкой Илгрид-парка в столовую. Мне же с Дэвином дали пару минут, чтобы осмыслить произошедшее. Стоило всем покинуть гостиную, Арманд коснулся пальцами моего подбородка и несколько мгновений неотрывно вглядывался в лицо, словно забыл за ночь его черты или хотел запечатлеть их в памяти. Чем дольше он смотрел на меня, тем сильнее было притяжение между нами. Я буквально чувствовала его кожей, ощущала запах в раскаленном воздухе, который начал потрескивать от проскакивавших искорок. С моих губ сорвался облегченный стон, когда аристократ накрыл их своими губами, прежде положив на затылок ладонь. Поцелуи вновь были безумно короткими, хотя мне до дрожи в теле хотелось головой окунуться в этот дурманящий омут, узнать, что он таит в себе. И непременно узнала бы, если бы не проклятие Арманта. «Теперь обряд выполнен по всем правилам», — усмехнулся он и подставил локоть, когда положил конец поцелуям. Стол ломился от изобилия блюд, помещение звенело от голосов и стука столовых приборов о фарфоровую посуду. Гости нахваливали мастерство поваров, уплетали деликатесы за обе щеки. У меня же напрочь отсутствовал аппетит. Я гоняла вилкой по тарелке то грибы, то тушеные овощи, делая вид, что ем, в то время как неустанно думала о сестре. Неудивительно, что регулярно отвечала невпопад на вопросы об отце, о Ролиме и планах на будущее. «Сибилла, давай прогуляемся», — предложил в какой-то момент жених. Я была рада размять ноги и хоть немного побыть вдали от шумных гостей, поэтому кивнула. Вытерла губы салфеткой и встала из-за стола. Изрядно выпившим граффордцам было уже не до нас. Многие даже не заметили нашего исчезновения. Герцог накинул мне на плечи плащ, подбитый мехом, сам оделся потеплее и повел меня в сад. За 2 дня в нем ничего не изменилось. Деревья по-прежнему стояли одетыми, в фонтане все так же журчала вода. «Что тебя беспокоит? Не держи в себе. Лучше расскажи. Возможно, вместе мы найдем выход из ситуации», — вкрадчиво произнес Арманд, стоило нам добраться до скамейки, у которой в пятницу ему стало плохо. «Вряд ли», — покачала головой и поспешила признаться. «Ролим не заболела, а сбежала с моим лучшим другом. Они надумали тайно пожениться, чтобы их не разлучили». Маг воспринял новость довольно спокойно, лишь нахмурился слегка, а по истечении минуты молчания поинтересовался без тени презрения или возмущения. «Мне следует мешаться?» «Нет», — категорично заявила в ответ. «Ролим взрослая, вправе сама строить свою жизнь и набивать шишки. Просто я переживаю за нее. Дэвин улыбнулся и бережно коснулся теплыми пальцами моей щеки. «Понимаю. Она твоя сестра. Более того, ты всегда всех защищаешь, всем помогаешь, но не позволяешь другим позаботиться о тебе. Почему?» «Я привыкла быть сильной, сама заботиться о себе и близких, и не полагаться на других. Не хочу разочаровываться в людях, когда услышу отказ и увижу безразличие в их глазах». «Сибилла, так нельзя», — положил он ладони мне на плечи. «Вокруг полно людей, которые мечтают протянуть руку помощи. К тому же тебе придется научиться доверять мне и делиться проблемами. Иначе у нас не получится построить крепкую семью. Сделай первый шаг. Иди сюда». Раскинул Арманд руки для объятий. Я немного помешкала и приблизилась к жениху. Мне хотелось впитать тепло его тела, почувствовать себя защищенной. Хотя бы на миг. Как это было в жемчужной гостиной. Герцог прижал мою голову к своей груди и сомкнул руки за спиной. Минута сменялась минутой, а я все стояла и наслаждалась странными ощущениями. Отец часто обнимал меня в детстве, а я его в ответ. Но объятия Арманда вызывали совсем иные чувства. Они будоражили кровь, заставляли прислушиваться к дыханию властного мага, умевшего в нужный час подставить крепкое плечо. С каждым днем я все сильнее вязла в расставленных им сетях, и самое ужасное — не желала выпутываться. Рядом с Дэвином я училась быть слабой, позволяла ему решать мои проблемы, взваливать часть семейных трудностей. Что теперь делать? Как быть с его возмутительным поступком и моим обещанием устроить веселую семейную жизнь? Закрыть глаза? Ну уж нет. Вела сама с собой разговор, вдыхая раз за разом исходивший от градоначальника запах парфюма. «Это ничего не изменит. Мы все равно станем врагами», — пробубнила я, отстранившись. «Конечно, конечно», — согласился он с хитрой улыбкой. Подставил локоть и повел меня в дом со словами. «Открыто говоря, выходка твоей сестры заслуживает как порицания, так и похвалы. Не у каждого сильного мужчины хватит смелости совершить нечто подобное. Ты должна ею гордиться. Вот увидишь, все будет хорошо». Заверил он и вместе со мной ступил в оживленный холл. К полуночи я сидела уже никакая. Гости же выглядели бодрыми и готовыми веселиться до утра. И это после вчерашнего бала. Наверное, суматоха последних двух недель и правда сказалась на мне. Или из тела высосали все силы помощницы столичной модистки, прибывшей в Илгрид-парк, чтобы снять с меня мерки для свадебного платья? Хоть званый ужин проходил в честь нашей с Армантом помолвки, я была несказанно счастлива отправиться домой в половине первого. Все благодаря внимательному жениху, велевшему подготовить экипаж, когда голова невольно начала клониться к его широкому плечу. Маме тоже не терпелось покинуть поместье. Она надеялась, что по возвращении увидит Аралим. Но той, естественно, не оказалось ни в гостиной, ни в спальне. Слишком мало времени прошло с побега. Если она и появится, то, скорее всего, в понедельник или во вторник. Нам обеим ничего не оставалось, кроме как набраться терпения и продолжать ждать. Очутившись в своей комнате, сбросила ненавистные туфли и облегченно выдохнула, когда раскрасневшихся ног коснулся прохладный воздух. Затем сняла наряд, надела теплую сорочку и забралась в постель. Нет, чтобы закрыть глаза и забыться крепким сном. Я то и дело касалась пальцами имени заносчивого аристократа, появившегося на моем запястье после сегодняшнего ритуала. С губ не сходила улыбка, сердце пело от восторга. Кое-как убедив себя, что пора отдыхать, поправила подушку, смежила веки и погрузилась в глубокий сон. Почти все воскресенье я провела в постели. Лежала, читала книгу, прямо в кровати пила горячий шоколад, прокручивала в памяти события последних дней. В общем, набирала сил перед предстоящей неделей и получила неимоверное удовольствие от ничего не делания. Я забыла, что такое отдых с той поры, как отец покинул семью. И, пожалуй, в Впервые за долгие годы позволила себе расслабиться и не думать о завтрашнем дне. Понедельник пролетел в заботах и делах, которых порядком накопилось за последние 4 дня. Вопреки прошедшему турниру и состоявшейся помолвке, Дэвин настоял на том, чтобы я вплоть до свадьбы поработала его помощницей. Противиться не стала. Я была рада заняться чем угодно, лишь бы не думать о пропавшей Ролим и не сталкиваться с мамой, с каждым часом все больше походившую на тень. Вторник мало чем отличался от первого рабочего дня. Снова совещание за совещанием, обзорные поездки по городу. Однако сегодня задерживаться в ратуше я не собиралась. Вдруг вечером объявится сестра. Стоило часам пробить 5 раз, я вскочила со стула, словно с раскаленных углей, и накинула плащ. Но даже шага не успела ступить по направлению к двери, как путь преградил Арманд. «Мама велела мне привезти тебя сегодня в Илгрид-парк. Из столицы прислали образцы тортов. Нужно на чем-то остановиться». «Пусть выберет на свое усмотрение. Я доверяю ее светлости. У нее превосходный вкус». «Она настаивает на нашем присутствии. Ты ведь знаешь маму, если что-то решила, то не отступит уже». Повел он плечом. «Знаю. И яблоко от яблони недалеко упало». Проворчала в мыслях и спустила протяжный выдох. «Сибилла, я догадываюсь, что тебе не терпится поскорее попасть домой и выяснить, вернулась ли сестра». Вкрадчиво продолжил меж тем маг. «Ну, давай ты заглянешь к нам на полчаса. После мой кучер отвезет тебя, куда скажешь». «Хорошо, милорд, тогда поспешим». Увидев количество образцов тортов, я подумала, что мы за час не управимся. И слоеные, и медовые, и песочные, и бисквитные. Каких только не было. Я отрезала от каждого всего по ложечке. Но вскоре так наелась, что даже травяной чай не улучшил самочувствие. Дэвин же продолжил дегустировать изысканную выпечку. Ему оставалось всего 2 образца, когда в голубую гостиную вошел дворецкий и звучно доложил. «Милорд, миледи, к вам граф и графиня Бенье. Также ее сиятельство Фиона. Куда проводить?» «Сюда, Филипп». Распорядился Арманд, и его лицо приняло крайне задумчивое выражение. В отличие от него, герцогиня взвилась не на шутку. Никогда прежде я не видела ее в таком состоянии. «Зачем они приехали? Что им здесь нужно? Век бы мои глаза их не видели!» — шипела она. Стоило ей замолчать, как в помещение вошел лысоватый мужчина, 50 лет, с черными бегающими глазками. Полноватая женщина его возраста и очень красивая блондинка с большими голубыми глазами и удивительно длинными ресницами. Все, как один, первым делом уставились на меня. Лишь затем удосужились сосредоточить внимание на хозяевах поместья. «Ваша светлость, миледи», — вымолвил граф Бенье, и они поочередно поклонились. «Прошу прощения, что прибыли без приглашения и потревожили вас в покой. Но мы по крайне важному и неотложному делу. Вчера до нас дошел слух, что в субботу состоялась помолвка милорда». «Все верно. Приехали поздравить?» Высокомерно, с нескрываемой неприязнью, спросила леди Леорос, чем вызывала у меня беспокойство. «Видите ли, герцогиня, помолвку придется расторгнуть. Некогда ваш покойный супруг пообещал в присутствии свидетелей, что однажды наши дети поженятся. И я настаиваю на том, чтобы вы сдержали слово». «Я вам его не давал», — процедил Арманд сквозь зубы. «Вы нет, но это не избавляет вас от ответственности, милорд», — ехидно ухмыльнулся Бенье. «Вам прекрасно известно, как ценится обещание в наших кругах. Нарушив его, можно потерять все. Должность, положение, этот прекрасный дом». Обвел он рукой гостиную и заулыбался еще шире. В помещении повисла напряженная тишина. Тиканье часов било по ушам. В какой-то миг в голове возникла мысль, что они отбивают обратный отсчет. Моему счастью, светлому будущему и надеждам. Бенье нисколько не преувеличивал. Он говорил истинную правду. Стоило ему распустить слух, что Леоросы отказались держать обещание, как все высшее общество, включая самого императора, отвернется от них. Дэвину и герцогине придется распрощаться беззаботной жизнью. Привыкшие к благам и почестям, они ни за что не пойдут на такой шаг. Это конец. Несомненно, конец. Окажись Бенье простолюдином, все сложилось бы иначе. Но он был графом. Глаза обожгли непрошенные слезы. Острая игла досады пронзила сердце. Месяц назад я непременно обрадовалась бы подобному повороту, если бы угодила в схожую ситуацию. Сегодня же внутри все словно окаменело, сжавшись прежде в болезненном спазме. Не выдержав напряжения, я прохрипела: «Думаю, мне стоит уехать». Я сделала пару шагов по направлению к двери, как вдруг длинные мужские пальцы сомкнулись вокруг запястья. «Ты моя невеста и вправе в числе первых узнавать обо всех наших проблемах. Наравне со мной и мамой принимать решения. Поэтому останься. Пожалуйста». С мольбой посмотрел на меня Дэвин. Казалось, я была нужна ему в данную минуту. Как воздух умирающему. Как живительная вода путнику в пустыне. «Это все пустые слова, Остен», — произнесла герцогиня ледяным тоном, от которого у меня по спине пробежали мурашки. «Я могу сочинить бесчисленное количество подобных сказок. Чем докажешь?» Бенье извительно ухмыльнулся и сунул руку во внутренний карман сюртука. Супружеская чета и их дочь продолжали стоять. Хозяева Элгрид-парка так и не предложили им присесть, выказывая тем самым презрение и неуважение. «Миледи, я знал, что вы не поверите, поэтому захватил гарантийное письмо, составленное покойным лордом». В следующий миг пожелтевший от времени конверт оказался в руках леди Леорос. Она открыла его резкими, нетерпеливыми движениями и принялась читать. «Генри не мог так с нами поступить», — закачала она головой по истечении минуты, по-прежнему не желая верить в происходящее. Письмо перекочевало к Дэвину. По мере того, как его серые глаза пробегали по строчкам, красивое лицо становилось все мрачнее. Дело плохо. Впрочем, это было понятно с первых мгновений. Вероятно, Леоросы, подобно мне, питали призрачную надежду на успешный исход. Зря. «Наверное, вы забыли, миледи, что мы дружили с его светлостью», — продолжил Бенье, перенеся вес с одной ноги на другую. Герцогиня фыркнула и вздернула подбородок. Ее щеки покраснели от злости. «Пока вы не провернули аферу у Генри за спиной и не прикрылись его добрым именем, чтобы не угодить в темницу. Напомнить, чем все закончилось. Разбираться с той историей пришлось нашей семье, а не вашей. Череда скандалов и ложных обвинений сильно подорвали здоровье Генри. Мы потратили порядка 10 000 золотников, чтобы закрыть дело. И после этого ты смеешь требовать от нас выполнить обещание? Где твоя совесть?» — прокричала она. Казалось, герцогиню хватит сейчас удар. Желая хоть немного ее успокоить, я взяла женщину за руку, подвела к дивану, усадила на край, подала стакан воды, который она сушила чуть ли не залпом. После устроилась рядом с ней. Вновь взяла за руку и приободряюще сжала пальцы. «Что было, то было. Теперь речь не о прошлом, а о будущем», — проговорил Бенье невозмутимым тоном. «К тому же у вас нет доказательств, а у меня есть», — повертел граф письмом, которое вернулось к нему. «Ваше решение, милорд. Я не намерен жениться на ком-либо, кроме леди Бланшет», — непоколебимо заявил Арманд. «Помолвка состоялась. Разрывать ее никто не станет вам в угоду. Уверен, 10 000 золотников вас устроят в качестве компенсации». Граф заложил руки за спину и принялся расхаживать по гостиной с задумчивым видом. Точно у себя дома. Каков наглец. «Предложение, конечно, щедрое, господин бургомистр. Но видите ли, мы тоже довольно богаты и не нуждаемся в деньгах. Возможно, я закрыл бы глаза на произошедшее в память о старой дружбе и чисто из уважения к покойному герцогу порвал бы даже письмо и забыл бы об обещании, если бы не тот факт, что моей дочери в прошлом месяце исполнилось 24 года. Каковы ее шансы теперь выйти замуж и родить ребенка? Женихи станут разбегаться, узнав, сколько Фионе лет. В итоге нам не придется выбирать, а соглашаться с тем, что предложат. «Не преувеличивайте, милорд», — скривился Дэвин. «У ее сиятельства все шансы найти достойную партию. Она красива, богата, занимает далеко не последнее место в обществе. Так что с замужеством не возникнет проблем». «Мужчинам вашего положения легко говорить. Они всегда востребованы», — возразил Бенье. «Возможно», — дернул Арманд плечом. «Как бы то ни было, я ясно дал всем понять, что не намерен расторгать помолвку с леди Бланшетт. Вам следовало раньше дать о себе знать, а не заявляться после помолвки». «Я был убежден, что вам известно об уговоре», — воскликнул нежеланный гость. «Просто ждете подходящего времени для брака?» «Думаю, вы уже убедились, что мы ничего не ждали и вообще не знали о существовании гарантийного письма и каких-либо обязательствах в отношении ее сиятельства». «Убедился, но не понимаю, почему его светлость утаил данный факт от своей жены и сына?» Немного растерянно проговорил Бенье. «Может, потому что Генри передумал и предпочел слечь в могилу, чем породниться с таким ужасным человеком?» Выплеснула герцогиня порцию яда. «Это ничего не меняет», — ввязалась в беседу графиня, продолжая настаивать. «Обещание есть обещание. Мы не намерены отступать. Милорд, вы обязаны расторгнуть помолвку и жениться на нашей дочери. Посмотрите, какая она у нас красавица, в отличие от вашей невесты». Поспешила она принизить мои достоинства. «Вы ничего не потеряете, только приобретете». «Сомневаюсь», — пробубнил Дэвин, помолчал несколько секунд и вдруг встрепенулся, буквально ожил, словно у него возник гениальный план касательно того, как с наименьшими потерями выбраться из передряги. «Возникла спорная ситуация. Предлагаю за ее разрешением обратиться к императору. Посмотрим, на чью сторону он встанет, когда узнает, что я понятия не имел об уговоре. Готов пройти проверку на камне правды. Заодно попрошу Его Величество поднять старое дело об афере, стоившему моему отцу здоровья и 10 000 золотников». «У вас нет доказательств», — выпалил Бенье, заметно занервничав. Арманд сложил руки на груди и посмотрел на графа с чувством превосходства. «У нас нет. Иначе бы вы не приехали сюда и не потребовали разорвать помолвку. Но у других они могут найтись за давностью времен. Кто-то одумается, кто-то захочет денег, кто-то очистит душу, находясь на смертном одре, у кого-то взыграет совесть. Уверен, найдется сотня причин, стоит только потянуть за ниточку». «Чего вы добиваетесь?» — взревел граф, потеряв самообладание. «Письма? Больше мне ничего не нужно. Я даже пообещаю, что не стану ворошить прошлое, как только оно окажется у меня в руках». Спокойствию и уверенности хозяина Элгрид-парка следовало позавидовать. «А вы более изворотливой хватки, чем покойный Генри», — фыркнул Бенье. «Сочту за комплименты, попрошу не обижаться на меня. Как выяснилось, я стал таким отчасти благодаря вам. В отсутствие отца и не такому научишься», — съязвил Арманд. Нежеланный гость покачал головой и плотно сжал губы. Он был вне себя от злости, поскольку от него ускользала золотая рыбка, на которую граф долгие годы возлагал надежды. «Что ж, действительно возникла спорная ситуация. Нужно что-то решать. Только с какой стороны теперь не посмотри, наша семья окажется в проигрыше, если учесть, что вы, милорд, не собираетесь жениться на моей дочери». «Все верно, не собираюсь», — повел Дэвин плечом с показным безразличием. «По сути, своим отказом вы наносите мне обиду, оскорбляете мою честь. Издавна существует лишь два способа восстановить ее. Либо деньгами, либо...» Хищно ухмыльнулся Бенье и замолк. Меня тотчас охватила паника. Сердце затрепыхалось в груди, словно птица, угодившая в ловушку. Мужчина явно задумал что-то недоброе, иначе бы не выглядел вновь таким довольным и самоуверенным. «Кровью», — продолжил за него градоначальник, и с моих губ сорвался вскрик. «Хотите устроить дуэль?» «Что вы, милорд», — махнул граф рукой. «Вы опытные и молоды, Мне ни за что не одержать над вами победу. А вот удары розгами успокоят душу. Хотите избить меня до смерти? Выместить гнев за разбитые мечты?» Хмыкнул Армант и разом напрягся. «Ни в коем случае. Лишь дать понять вам, милорд, через какую боль, страдания и унижения прошла наша семья, уговаривая вас согласиться на брак с Фионой. Какие испытания еще предстоит пройти, едва будут расторгнуты обязательства?» «Дэвин, дорогой, не соглашайся. Лучше обратись к его величеству. Правда окажется на твоей стороне», — дрожащим голосом проговорила герцогиня, тело которой охватила сильная дрожь. Почти минуту жених расхаживал по гостиной с каменным лицом и, что самое удивительное, внешне казался спокойным, словно ему нисколько не претило предложение Бенье. Или он снова что-то задумал? «Сколько ударов успокоит вашу душу?» — подал, наконец, голос Арманд, и мое сердце ушло в пятки. 24. За каждый год жизни моей дочери». «Вы его покалечите!» — возмутилась я, вскочив с дивана. Граф в очередной раз ехидно ухмыльнулся. «Да будет вам известно, миледи, что 24 удара розгами еще никого не покалечили. К тому же ваш жених прошел подготовку в Академии Стражников. Ему доводилось прежде сталкиваться с розгами. Там наказание, распространенная практика. Притом за любые провинности. Максимум, что грозит милорду, пролежать неделю-другую в постели. Возможно, придется даже отложить свадьбу». Заулыбался он еще шире. «Академия стражников?» — ахнула я в мыслях. «Теперь понятно, где блондин научился ставить метки следопыта и создавать следящие шары». «Меня не остановит на пути к счастью такой пустяк, как 24 удара розгами», — вмешался в разговор Арманд. «А вы упрямы, милорд». «Неправда. Я просто целеустремленный и, как правило, добиваюсь желаемого». «Ваша светлость!» — с мольбой посмотрела на герцога. Но тот, судя по глазам, был непреклонен. «Я приму ваше предложение при условии, что взыскание за нарушение обязательств пройдет в моем доме и сохранится в строгой секретности». Бенье склонил голову на бок и около 30 секунд обдумывал услышанное. Затем коротко кивнул. «Хорошо, только у меня тоже есть два условия. Во-первых, наказание исполнит мой человек, чтобы все прошло честно. Во-вторых, ваша невеста не будет при этом присутствовать. Насколько мне известно, она воздушница. Не хочу, чтобы помешала». «Договорились. На какое число назначить встречу? Может, на 10 ноября?» Граф гаденько рассмеялся. «Не вижу смысла откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня». «Дэвин», — вновь обратилась я к Арманту в попытке образумить его. Он подошел ко мне вплотную и склонился к уху. «Все будет хорошо, дорогая. Можешь создать над моей спиной подушку из сжатого воздуха, чтобы смягчить удары? Ты умная, все поймешь», — прошептал маг, стоило мне открыть рот в намерении напомнить ему о требованиях Бенье, одним из которых был запрет на мое присутствие. В следующий миг Дэвин на глазах у всех коснулся губами моей щеки в мимолетном поцелуе и обратился к подлому аристократу. «Я готов. Прошу всех желающих засвидетельствовать взыскание. Следовать за мной». Хозяин Элгрид-парка первым покинул голубую гостиную. За ним потянулись Бенье, сразу вся троица. Спустя пару мгновений с дивана поднялась поникшая герцогиня. «Верь ему и сделай, как просит», — проговорила она упавшим голосом. «Мой сын всегда просчитывает ходы наперед. Раз он принял подобное решение, значит, так нужно. Значит, другого варианта нет». «Но как?» — озадаченно спросила у леди Леорос. «Я не умею управлять магическими потоками сквозь стены». «Скорее всего, Дэвин поведет Бенье в белую спальню. В смежной комнате на стене висит картина фиолетовых ирисов. За ней ты найдешь неприметное отверстие», — скороговоркой произнесла она и вышла из гостиной. Я выждала немного и двинулась следом. Старалась ступать как можно тише, чтобы не привлекать внимания слуг и непрошенных гостей. Упомянутая комната находилась на втором этаже. К счастью, в коридоре никого не оказалось. Мужские голоса доносились из дальнего конца, из-за белоснежной двери. Убедившись, что поблизости никого нет, я добралась мелкими перебежками до смежной комнаты, убедилась, что она пуста, и лишь затем скрылась за массивной дверью. Картина с ирисами сразу бросилась в глаза. Я аккуратно сняла ее со стены и взглянула в крохотное отверстие. К тому моменту Арманд, обнаженный по пояс, лежал уже на краю кровати. Рядом с ним с розгами в руках стоял мужчина внушительных размеров. Судя по одежде, кучер. Я торопливо призвала магию и направила потоки в смежную комнату сквозь узкое отверстие. Управлять ими в подобных обстоятельствах было невероятно трудно. Ничего подобного мне прежде не доводилось делать. Но я справилась. У меня получилось уплотнить воздух в тот самый миг, как мужчина замахнулся, и розги опустились герцогу на спину. Дэвин дернулся и сжал губы, не позволяя ни единому звуку вырваться наружу. «Один!» — злорадно произнес граф. Я изменила тактику. Сделала подушку из воздуха тоньше, но гораздо плотнее. Благо, тусклое освещение спальни не позволяло Бенье увидеть ее. «Два», — проговорил мучитель Дэвина и приказал своему человеку. «Бей сильнее». Тогда я сильнее уплотнила воздух. Больше было некуда, иначе бы меня обнаружили. «Три». Каждый удар болью отдавался в теле. Они били по ушам, разрывали на части сердце. Морозили кровь, скручивали внутренности в тугой узел. Я готова была метаться по спальне, но мне приходилось наблюдать за бесчинством графа, чтобы не отпустить потоки, и Дэвину не пришлось испытать чудовищную боль. 24. С довольным видом прошептал Бенье. И я тотчас развеяла магию. «А вы крепкий орешек, милорд. Сделаны точно из камня. На теле даже следов почти нет. Я был бы рад такому зятю. Может, еще передумаете?» «Письмо!» — потребовала герцогиня и указала гостям на выход, едва конверт оказался у нее в руке. «Пошли вон отсюда! Чтобы духу вашего никогда здесь больше не было! Выметайтесь!» «А вы изменились, миледи. Стали напоминать сварливую старуху. Хорошего вечера!» Попрощался граф и в сопровождении жены и дочери покинул дом. «Принесу исцеляющую мазь», — устало прошептала леди Леорус и вышла из белой спальни. Я тотчас оказалась рядом с Дэвином, осмотрела его спину, на которой виднелись розовые следы от розок, и спросила с укором. «Почему вы согласились на его предложение? Почему позволили ударить себя? Это возмутительно! Это непростительно! В конце концов, вы герцог?» «По многим причинам», — отозвался Арманд, продолжая неподвижно лежать на животе. «Бенье пришел в ярость, когда понял, что не добьется желаемого. Захотел крови. Не получил ее сегодня, выпил бы немало в последующем. Мерзавец не успокоился бы, пока не поставил на уши всю столичную аристократию. Теперь же, отведя душу, он отстанет от нас». «Вам следовало прислушаться к ее светлости и обратиться к императору». «Сибилла, все не так просто, как кажется на первый взгляд», — пропыхтел Дэвин, устраиваясь поудобней. «Я действительно мог обратиться к императору, но ему сильно не здоровится с некоторых пор. Сколько придется ждать аудиенции, неизвестно. День, два, неделя, месяц. Сколько времени уйдет на разбирательство, вовсе известно одним богам. Нужно ведь будет установить подлинность письма, найти свидетелей, после назначить дату рассмотрения дела. Доживет ли до нее и его величество?» «Почему нет? Император еще не стар. Запросто проживет пару десятков лет». Озадаченно посмотрела на жениха. «На прошлой неделе на него совершено очередное покушение. Мои люди доложили, что его величество плохо и может умереть в любую минуту. Что тогда? На трон зайдет наследный принц. С ним у меня не заладились отношения. Мы учились в одной академии и не единожды сталкивались во мнениях. Порой наши споры заканчивались спаррингами, в которых я всегда одерживала верх. У Лиама та же история. Иначе бы он не перебрался в Граффорд. Собственно, Планинг и подсказал мне, что обстановка в столице тревожная. Как думаешь, чью сторону займет наследный принц с учетом былых разногласий? Мою или Бенье? Ответ очевиден. Но даже если предположить, что Эванс решит спор в мою пользу, то обязательно навяжет потом брак с какой-нибудь другой Фионой, чтобы умаслить своего подданного и заручиться поддержкой. Заодно приструнить меня. После объяснения Арманта многое встало на свои места. Однако сам собой родился вопрос. Поэтому вы хотите жениться до конца месяца? Отчасти. Дернул Дэвин плечом и скривился. В случае внезапной смерти Его Величества, коронация наследного принца пройдет не раньше 1 ноября. Если наша свадьба состоится 30 октября, то Эванс до меня уже не доберется и не укажет, на ком жениться. Так что удары розгами — мизерная плата, которую я готов был заплатить за свободу и счастливое будущее. Сибилла, ты мой выбор. Проникновенно заговорил Дэвин. Я не лгал, когда сказал Бенье, что не женюсь на ком-либо другом, кроме тебя. И он был прав, обмолвившись, что мне доводилось встречаться с розгами. В Академии Стражников магистры часто наказывали меня в намерении сломить характер и подчинить себе. Поэтому я ушел оттуда по окончании 1 курса и перевелся в Академию Магии. Но там меня водники научили одному интересному трюку. Обливаться водой перед наказанием и подмораживать ее, чтобы уменьшать боль от ударов и предотвращать появление шрамов. Именно это я и сделал украдкой, когда снял рубашку. Между прочим, ты перестаралась. Мне порой приходилось делать вид, что ужасно больно. Хорошо бы они ничего не заметили, иначе у нас обоих возникли бы проблемы. Я думала, что лишусь чувств, глядя на то, как вас избивают. Нехотя призналась ему. И прикусила язык, когда на губах Арманта заиграла странная улыбка. Затем снова посмотрела на его спину и немного успокоилась, не заметив рассечений кожи. «Неужели вы так все это оставите? Неужели не отомстите мерзавцу за преждевременную смерть его светлости и перенесенное сегодня унижение?» «Кто тебе сказал?» — хмыкнул маг. Я как раз собирался попросить тебя заглянуть по пути домой к господину Локвуду и передать, чтобы нанес мне завтра визит. Мы с мамой соберем за ночь максимальное количество информации. Поручу ему заняться старым делом. Бенье ушел на радостях, забыв взять с меня обещание не ворошить прошлое. Поэтому с меня взятки гладкие. Завтра и, скорее всего, послезавтра меня не будет в ратуше. Неотложные дела пересылай в Элгрид Парк. Остальное на тебе. В этот миг распахнулась дверь, и в спальню с темно-коричневой склянкой в руках вошла герцогиня. Ее глаза были красными от слез, однако леди Леорос старательно делала вид, что она в полном порядке. «Если у вас на этом все, милорд, то я пойду». «Конечно, милая», — ответила за жениха будущая свекровь. «Езжай, хорошенько отдохни. На тебе лица нет. Я позабочусь о Дэвине, так что можешь о нем не волноваться». «Благодарю, ваша светлость. Завтра вечером нанесу визит». Я поклонилась в знак прощания и поспешила домой, исполнив по пути просьбу Арманта.